Глава пятая. «Что бы ни происходило, — сказал мне принц. Любопытно все-таки, что он своей рыжей головой задумал. Неужели государственный переворот? Пусть я и ощущала облегчение от того факта, что проблему заговорщиков и дальнейшую судьбу Элспид удалось переложить на широкие плечи наследника престола, мне все равно было как-то нервно. А тут еще и эта толпа. И когда уже они наконец-то разъедутся из замка? Мое возвращение в строй демоны встретили довольно одобрительно, даже радостно. Похоже, за меня и в самом деле переживали, пока я лежала в своей комнате. За большим столом на ужин снова собрались все гости. Разумеется, графа Гринвилла и его дочери среди них не было, как и Лианны. Судьба матери Амайи действительно не на шутку волновала меня. Она оставалась без магии и много лет провела в плену. Неудивительно, что сейчас ей не хочется присоединяться к шумной компании придворных и ловить на себе полные любопытства взгляды. Но неужто так будет всегда? И есть ли хоть какой-то шанс вернуть ей отобранные способности? Задумавшись над этим вопросом, я решила, что нужно будет обсудить его с генералом. А с самой Лианной Акрис обязательно поговорить. Возможно, ее способность видеть будущее чем-то мне поможет. Хотя, не разгадает ли она благодаря прорицанию, что я не ее настоящая дочь? А если разгадает, то что сделает? Кому расскажет? Императора судьба Лианны, похоже, и вправду беспокоила. Может быть, в нем проснулись прежние чувства к ней? Или же дело было в том, что никто не имел права так поступать с оказавшейся в плену демоницей? Но он решил, что граф заслуживает самого сурового наказания. И поначалу действительно собирался его казнить. Однако советники уговорили остановиться на пожизненном заключении в темнице. Его Величество еще не знал, что Дэрил пообещал мне купить Элспид. Торги состоялись сразу после ужина. Когда единокровную сестру Амайи привели в зал, меня пронзила жалость к ней. Да, она поступила со мной отвратительно. Но я-то не демонского рода, так что злопамятностью и мстительностью никогда не отличалась. А вид у Элспид и в самом деле был весьма плачевный. Хоть ее и нарядили, причесали и даже нанесли макияж перед тем, как выставить на продажу, это не могло скрыть того, что глаза девушки опухли от слез, а руки дрожали. Один из демонов, взяв на себя обязанности распорядителя аукциона, объявил начальную ставку. Остальные принялись торговаться. Желающих оказалось не очень много, но их явно переполнял азарт. Мой взгляд скользнул к тому месту, где сидел его высочество. Он выглядел безмятежным и даже скучающим. Длинные пальцы выбивали какой-то ритм по подлокотнику кресла. Голова была откинута назад, на мягкие подушки. «Принц ведь точно исполнит мою просьбу?» Он не участвовал в торгах до самого конца. Я уже была готова начать грызть ногти, когда Дэрил плавным, изящным движением поднялся с места и объявил свою цену, значительно превышающую, названную перед этим другим демоном. На лицах присутствующих отразилось удивление. Распорядитель, заикаясь, даже уточнил, действительно ли его высочество желает купить эту человеческую преступницу себе в рабыни, и тот кивнул в ответ. В зале началась суматоха, но никто не решился перебить настолько крупную ставку. И тогда было объявлено, что Элспид Гринвилл становится собственностью принца. Я выдохнула с облегчением. Подойдя к распорядителю, чтобы отдать ему набитый золотыми монетами увесистый кошелек, Дэрил обернулся и знакомо подмигнул мне. А затем повернулся к Элспид. Знаком показал ей следовать за собой и направился к выходу из зала. Я ожидала от нее новой истерики, громкого некрасивого скандала, но ничего такого не произошло. Она просто повиновалась приказу купившего ее демона, который с сегодняшнего дня становился для нее хозяином и господином. Проходя мимо, сестра Амайи послала мне взгляд, но прежней ненависти в нем уже не наблюдалось, только страх и усталость. Я могла представить, как она извелась в ожидании этого дня, когда должна была решиться ее судьба. Элспет не знала, что я сделала для нее все, что могла. Теперь от меня больше ничего не зависело. Оставалось лишь верить, что на этом ее страдания закончатся, а мне больше не придется волноваться о том, что Дивардис все же выберет ее. Мы больше не были соперницами за сердце генерала. Эта борьба подошла к концу. Для каждой из нас начиналась новая жизнь. И кто знает, что ожидает впереди. Кейран не пришел на торги. И император тоже на них не присутствовал. Но я не сомневалась, что ему немедленно доложили о том, кто именно купил дочь графа. Это могло стать предметом для нового конфликта между отцом и сыном. Но его высочество подобная вероятность явно не напугала. Кажется, ему даже понравилась предложенная мною возможность подразнить владыку демонов. После аукциона я сразу же отправилась в отведенную для Лианы Акрис комнату. Постучала в дверь и замерла, ожидая ответа. Услышав негромкое «Войдите», потянула на себя резную дверную ручку и переступила высокий порог. Демоница выглядела лучше, чем в нашу первую встречу. Сейчас на ней было закрытое черное платье. Но даже этот траурный наряд оказался ей к лицу, подчеркивая бледную кожу и красивые глаза, которые Амайя от нее унаследовала. Да и комната ей досталась довольно уютная, выходящая на солнечную сторону. «Добрый вечер», — ощущая всю возрастающую неловкость, пробормотала я. «Нам нужно поговорить. Хочу сказать, что очень рада, что ты вернулась, и что...» «Не нужно притворяться, будто испытываешь ко мне родственные чувства», — неожиданно спокойным голосом проговорила Лианна. «Я знаю, что ты не моя дочь. И если ты сейчас здесь, значит, у нее все получилось».